Дело это, как и предстоящая на завтра казнь, привлекли к себе внимание публики далеко за пределами Данцига. Необъяснимо. Большинство судейских сходилось именно на этом определении. Необъяснимо. Совершенно непонятен был мотив. Ни одно толкование не вносило ясность. Господин за письменным столом никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. 2 года тому назад город принял предложение ордена иезуитов основать монастырь в границах епископата. Старый монастырь был заброшен во время религиозных стычек между данцигскими немцами-лютеранами и польскими католиками. За работу отвечал некий настоятель по имени Йоган Киппенберг, отличавшийся редкостной преданностью долгу. До этого он многие годы возглавлял процветающий монастырь в Силезии. Орден приобрел дом в старом городе. Через год в монастыре насчитывалось 40 послушников, среди них половина новопостриженных. Монастырь содержал теплые приюты для бездомных, начальную школу для неимущих детей, а также занимался миссионерской работой среди моряков. Вместе с аббатом из Силезии прибыли полдюжины пожилых монахов, и это именно они стали вдруг исчезать один за другим. Никто бы и не обратил внимания на эти исчезновения, если бы один из новообращенных не заявил в жандармерию. Юноша по имени Фишель, только что принявший послушание, заподозрил неладное, когда аббат на его вопрос об одном из пропавших монахов попросил его хранить тайну, чтобы не портить репутацию монастыря. Только тогда, — объяснял Фишель, — он почувствовал, что что-то не так. Полицмейстер начал рутинное расследование. Но когда Киппенберга пригласили на допрос, он вдруг потерял самообладание и признался, что убил 5 собратьев по ордену. В тот же день он указал место, где он спрятал трупы, вернее, то, что от них осталось. Тела убитых были расчленены на мелкие части и спрятаны под алтарем в монастырской церкви. Преступление было совершенно непонятным. Аббат не мог назвать никакого более или менее разумного мотива убийств. Он, казалось, испытывал облегчение после признания, как будто с плеч его свалилась огромная тяжесть. Господин за письменным столом, на чью долю досталась роль судьи в этом процессе, был первым, кто прочитал протоколы допросов, застенографированные с помощью нового метода Габельсбергера. С того самого декабрьского вечера, когда прокурор лично передал ему бумаги, он прочитал их столько раз, что знал почти наизусть. Прежде всего, он не мог понять, о каком «мальчике» говорит Киппенберг. Аббат утверждал, что им управлял некий голос, не терпящий никаких возражений. Голос, приказывающий ему совершать одно зверское преступление за другим. «Во всем виноват мальчик», — утверждал Киппенберг. «Именно мальчик и был истинным убийцей, ведь это он приказывал ему лишить жизни его собратьев, одного за другим». Но на вопрос, о каком мальчике идет речь, аббат либо уклонялся от ответа, либо разражался рыданиями. Тот же самый мальчик приказал ему хранить молчание. Как-то раз судья инкогнито посетил заключенного. Аббат сидел на тюремной койке и казался совершенно погруженным в себя. На губах его блуждала идиотская улыбка. Взгляд был погружен в никуда. Губы непрерывно двигались, но разобрать, что он говорит, было невозможно. Судье пришлось несколько раз окликнуть аббата, прежде чем он обратил на него внимание. «Помогите мне», — сказал он наконец, и в голосе его звучало такое отчаяние, что у собравшихся пробежал мороз по коже. «Это мальчишка вынудил меня. Он диктовал каждый мой шаг». Убийства были настолько жестокими, что газеты не решались публиковать все детали –